конце концов, родители так и повезли меня к психотерапевту, сдержанному смуглому человечку по фамилии Голан. Я не сопротивлялся, я знал, что нуждаюсь в помощи. Я думал, что окажусь крепким орешком, но доктор Голан раскусил меня на удивление легко. Своим спокойствием и невозмутимостью он практически загипнотизировал меня. Ему хватило двух сеансов, чтобы убедить меня в том, что чудовище было не более чем продуктом моего перевозбужденного воображения. Смерть дедушки так меня потрясла, что я начал видеть то, чего на самом деле не было. Ведь изначально именно дедушка Портман поместил это существо в мое сознание, объяснял доктор Голан. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, пережив самое жестокое в своей короткой жизни потрясение, я увидел то, чего всю жизнь боялся мой дед. У этого состояния даже было название – острая стрессовая реакция. «Это так тупо», – пошутила мама, услышав мой диагноз. «Не вижу в этом ничего острого». Ее шутка оставила меня равнодушным. «Все что угодно, лишь бы не простой диагноз помешательства». Но то, что я больше не верил в чудовище, никак не улучшило моего состояния. По ночам я по-прежнему просыпался от кошмаров. Я вздрагивал и страдал от мании преследования. Я испытывал затруднения в общении с другими людьми, и мои родители наняли мне учителя, чтобы я мог учиться дома, а в школу ходить только тогда, когда чувствую в себе силы. Они также, наконец-то, позволили мне бросить работу в Smart Aid. Я должен был поправиться, и это стало моей новой работой. Очень быстро это занятие мне также надоело. Я решил добиться того, что с этой должности меня тоже уволили. Как только стало ясно, что мое безумие временное, задача доктора Голана свелась к выписыванию рецептов. «Тебе все еще снятся кошмары? У меня кое-что от этого есть. Паническая атака в школьном автобусе? Вот это тебе поможет. Не можешь уснуть? Давай увеличим дозу». От всех этих пилюль я толстел и тупел, но продолжал влачить жалкое существование и спал всего по 3-4 часа за ночь. Поэтому я начал лгать доктору Голану. Я делал вид, что все хорошо, в то время как мешки под глазами были видны невооруженным глазом, а любой неожиданный звук заставлял меня нервно вздрагивать. В течение целой недели я придумывал сны, которые выглядели скучными и обыкновенными, как сны нормального человека. В одном из них я был на приеме у зубного врача, в другом летал, а однажды я сказал доктору Голану, что две ночи подряд мне снилось, что я пришел в школу полностью голым. «Как насчет чудовищ?» – оборвал он меня. Я пожал плечами. «Никаких чудовищ. Наверное, это означает, что я выздоравливаю». Доктор Голан постучал ручкой по столу и что-то записал. «Я надеюсь, ты не рассказываешь мне то, что, по твоему мнению, я хочу слышать». «Конечно нет», – заверил я его, скользя взглядом по развешанным на стенах дипломам, свидетельствующим о его профессионализме и компетенции в различных отраслях психологии и психиатрии, включая, разумеется, и умение понять, когда страдающий от острого стресса пацан лжет своему доктору. «Давай на чистоту». Он отложил ручку. «Ты хочешь сказать, что за всю неделю тебе ни разу не приснился этот сон?» Я никогда не умел врать. Чтобы окончательно не опозориться, я решил уступить. «Ну, может, только один раз», – пробормотал я. На самом деле, на этой неделе не было ни одной ночи, прошедшей без этого сна. Не считая незначительных подробностей, кошмар был всегда следующим. Я скорчился в углу дедушкиной спальни. В окнах угасает янтарный вечерний свет. В руках я сжимаю розовую пластмассовую винтовку и целюсь в дверь. Там, где должна стоять кровать, высится огромный торговый автомат, только он набит не батончиками, а рядами острых, как бритва, тактических ножей и бронебойных пистолетов. Возле автомата стоит мой дедушка, одетый в старую британскую военную форму. Он скармливает автомату долларовые бумажки. Но пистолет стоит дорого, и мы, кажется, не успеваем. Наконец, к стеклу движется сверкающий кольт, но вместо того, чтобы упасть дедушке в руки, он застревает в автомате. Дед изрыгает ругательство на идише, опускается на колени и просовывает внутрь руку, пытаясь схватить пистолет, но теперь застревает и его рука. Вот тут-то они и появляются. Их длинные черные языки скользят по окну снаружи, пытаясь пробраться внутрь. Я целюсь в них и нажимаю на спусковой крючок, но ничего не происходит. Тем временем дедушка Портман кричит, как сумасшедший: «Найди птицу! Найди петлю! Якоб, ну почему ты не понимаешь? Какой же ты хлупый!» Потом окно лопается, стекло дождем сыпется на пол, и черные языки опутывают нас с дедушкой. На этом месте я обычно просыпаюсь. Я обливаюсь потом, сердце пытается выскочить у меня из груди, а все внутренности скручиваются в тугой узел. Хотя сон каждый раз повторяется, и мы обсуждали его не меньше сотни раз, доктор Голланд заставляет меня рассказывать его во время каждого сеанса. Он как будто пытается устроить перекрестный допрос моему подсознанию, чтобы найти какой-то ключ к разгадке, который упустил во время всех предыдущих сеансов. «И что говорит твой дедушка во сне?» «То же, что и всегда», — отвечаю я, — «насчет птицы, петли и могилы». «Он повторяет свои последние слова?» «Вот именно». Доктор Голлан складывает вместе кончики пальцев и прижимает эту похожую на палатку фигуру к подбородку, являя собой картину «задумчивый психоаналитик». «У тебя нет новых идей относительно того, что могут означать эти слова?» «Ага, есть. Бред собачий». «Брось, ты же так не думаешь». «Я пытался сделать вид, что мне нет дела до последних произнесенных дедушкой слов, хотя в действительности это было не так. Они не давали мне покоя почти так же, как и ночные кошмары». Мне казалось, что я не имею права отмахнуться от них, как от галлюцинаторного бреда, а доктор Голланд был убежден, что только поняв их значение, я смогу избавиться от своих жутких снов. Поэтому я старался. Кое-что из того, что произнес дедушка, звучало вполне осмысленно. Например, то, что я должен поехать на остров. Он боялся, что чудовища придут за мной, и считал остров единственным местом, где я могу от них спастись, как это когда-то сделал он. Еще перед смертью он проговорил: «Я давно должен был тебе все рассказать», но он уже не успевал ничего мне рассказать, чтобы это ни было. Возможно, поэтому он и оставил след, который мог вывести меня к человеку, способному все мне объяснить, к человеку, знавшему его тайну. Мне кажется, что именно в этом заключается смысл той загадочной фразы о петле, могиле и письме. Сначала я думал, что петля – это одна из улиц в круговой деревне, являвшаяся ничем иным, как сплетением похожих на петлю дорог. А Эмерсон – это человек, с которым дедушка переписывался. Возможно, это был фронтовой товарищ деда, продолжающий поддерживать с ним отношения. Что если этот Эмерсон живет в круговой деревне, в одной из петель возле кладбища, и одно из написанных им писем датировано 3 сентября 1940 года, и это именно то письмо, которое я должен прочесть. Я знал, что это звучит безумно, но я уже убедился в том, что в жизни случаются и более безумные вещи. Естественно, не найдя ничего в интернете, я отправился в культурный центр круговой деревни, где старики играли в шаффлборд и обсуждали свои болезни и операции. Примечание. Шаффлборд – состязательная игра на размеченном корте с использованием киев и шайб. Я спросил у них, где находится кладбище и знает ли кто-нибудь мистера Эмерсона. Они смотрели так, будто у меня на плечах росло сразу две головы, не в силах поверить в то, что к ним обратился подросток. Впрочем, кладбища в круговой деревне не было, как и жителя по фамилии Эмерсон. Не было и улиц, в названии которых фигурировало бы слово «петля». Короче, моя теория потерпела полное фиаско. Но доктор Голланд не оставлял меня в покое. Он предложил мне рассмотреть кандидатуру Ральфа Уолда Эмерсона, якобы знаменитого в далеком прошлом поэта. «Эмерсон написал много писем», — сообщил он мне. «Может, твой дедушка говорил об одном из них?» Я подумал, что это как тыкать пальцем в небо, но Голланд не отставал, и однажды днем я попросил папу завести меня в местную библиотеку. Я быстро обнаружил, что Ральф Уолда Эмерсон и в самом деле написал гору писем, большинство из которых были опубликованы. На целые 3 минуты мой пульс взволнованно участился, потому что мне показалось, что я близок к разгадке. Но потом мне стало ясно, что, во-первых, Ральф Уолда Эмерсон жил и умер в XIX веке, а следовательно не мог написать писем, датированных 3 сентября 1940 года. А во-вторых, его творения были такими заумно-мистическими, что мой дедушка, который никогда не был книгоманом, просто не мог ими увлекаться. Я на себе испытал снотворные свойства творчества Эмерсона, уронив голову прямо на книгу, раскрытую на странице с эссе под названием «Уверенность в себе», и в шестой раз за эту неделю увидел сон про торговый автомат. Я проснулся с такими криками, что меня бесцеремонно выставили из библиотеки. Я покинул ее без сожаления, проклиная про себя и доктора Голлана, и его идиотские теории. Очередным ударом стало решение моей семьи продать дом дедушки Портмана. Прежде чем позволить потенциальным покупателям осмотреть его, дом следовало вычистить и вымыть. По совету доктора Голлана, считавшего, что мне следует побывать на месте, где я получил психологическую травму, мне было поручено помогать папе и тете Сьюзи разбирать вещи. Какое-то время папа то и дело отводил меня в сторонку, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Как ни странно, я был спокоен, несмотря на обрывки полицейской ленты на кустах, хлопающую на ветру разорванную дверь веранды и мусорный контейнер, арендованный родителями и ожидающий возможности поглотить то, что осталось от жизни моего дедушки. Мне было грустно, но не страшно. Как только стало ясно, что я не собираюсь с пеной у рта кататься по полу, мы приступили к делу. Вооружившись мусорными пакетами, мы решительно шагали по дому, опустошая полки и шкафчики, заглядывая во все уголки, покрытые слежавшейся за долгие годы пылью. Мы возводили пирамиды из вещей, которые можно было оставить себе или как-то использовать, и кучи, предназначенные для мусорного контейнера. Тетушка и отец не страдали сентиментальностью, и мусорные пирамиды всякий раз оказывались выше тех других. Я несколько раз безуспешно пытался отвоевать у контейнера кое-какие вещи, например, сваленную в углу гаража 8-футовую стопку подмоченных дождем журналов National Geographic. Я столько вечеров провел над ними, воображая себя среди папуасов Новой Гвинеи или открывая для себя приютившийся на краю пропасти древний замок, расположенный в королевстве Бутан. Мне не позволили оставить даже дедушкину коллекцию рубашек для боулинга. «Что за позорище?» – заявил отец. «Его пластинки, мы найдем для них хорошего покупателя. И содержимое массивного и все еще запертого оружейного сейфа. Ты ведь шутишь, правда? Я очень надеюсь на то, что ты шутишь». Я сказал отцу, что у него нет сердца. Тетушка сбежала, оставив нас наедине в кабинете, где мы сортировали гору старой финансовой отчетности. «Я трезво смотрю на вещи, Джейкоб. То, что мы сейчас делаем, происходит всегда, когда люди умирают». «Да? Значит, после твоей смерти мне можно будет сжечь все твои рукописи?» Он покраснел. «Мне не следовало этого говорить. Упоминание о его неоконченных книгах было ударом ниже пояса. Но вместо того, чтобы заорать на меня, он тихо произнес: «Я взял тебя сегодня с собой, потому что считал тебя достаточно зрелым. Думал, что тебе это будет по плечу. Похоже, я ошибался». «Ты ошибаешься, когда думаешь, что, избавившись от дедушкиных вещей, ты заставишь меня это забыть. У тебя ничего не выйдет». Он скинул руки. «Знаешь что? Мне надоело об этом спорить. Оставляй все, что хочешь». Он швырнул мне под ноги пачку пожелтевших листов бумаги. «Вот подробный перечень отчислений за тот год, когда был убит Кеннеди. Помести его в рамочку и повесь на стену». Я пнул эту кипу ногой и выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Я долго сидел в гостиной, ожидая, что он выйдет и извинится, но когда услышал, что в кабинете зашумел Шредер, понял, что и этого не произойдет. Примечание. Шредер – устройство, используемое для измельчения бумаги. Промчавшись через весь дом, я заперся в спальне. Меня окружал затхлый воздух, в котором стоял запах кожаной обуви и кисловатый аромат дедушкиного одеколона. Я прислонился к стене, глядя на вытоптанную на ковре дорожку, ведущую от двери к его кровати. Мутноватый солнечный луч выхватил из полумрака торчащий из-под покрывала край коробки. Я подошел к кровати, опустился на колени и извлек ее. Это была покрытая толстым слоем пыли старая коробка из-под сигар. Мне показалось, что дедушка специально положил ее так, чтобы я обязательно заметил. Внутри были хорошо знакомые мне фотографии. Невидимый мальчик, левитирующая девочка, силач с поднятым на вытянутой руке валуном, человек с нарисованным на затылке лицом. Снимки были хрупкими и шелушились. Они также казались намного меньше, чем я их запомнил. Глядя на них сейчас, много лет спустя, я поразился тому, какой откровенной подделкой было все это. Чтобы спрятать голову, невидимому мальчику достаточно было ловко извернуться. Огромный камень, удерживаемый на весу подозрительно тощим подростком, легко мог быть изготовлен из гипса или поролона. Но, конечно, эти соображения не могли прийти в голову шестилетнему ребенку, особенно если он хотел верить в то, что все это правда. Под знакомыми фотографиями я обнаружил еще 5 снимков, которые дедушка Портман никогда мне не показывал. Сначала я удивился, но, присмотревшись поближе, понял, что такую явную фальшивку распознал бы даже ребенок. Одна фотография являлась смехотворно-примитивным образцом двойной экспозиции и изображала девочку, заключенную в бутылку. На другой я увидел левитирующего ребенка, тоже девочку, удерживаемую на весу чем-то скрытым в темном дверном проеме у нее за спиной. На третий лицо мальчика было грубо наложено на собачье тело. Но последние 2 фотографии по своей причудливости значительно превосходили все остальные и напоминали воплощение мрачных фантазий Дэвида Линча. На одной из них печально угрюмая маленькая гимнастка изогнулась назад, просунув голову у себя между ногами, как будто позвоночника у нее не было вовсе. На другой красовалась парочка жуткого вида близнецов, одетых в самые странные костюмы из всех, что я когда-либо видел. Даже мой дедушка, забивавший голову внука рассказами о чудовищах с щупальцами вместо языков, понимал, что от вида таких снимков ребенка будут преследовать ночные кошмары. Стоя на коленях на пыльном полу дедушкиной спальни с загадочными фотографиями в руках, я вспомнил тот день, когда понял, что в рассказах деда нет ни крупицы правды. Тогда я почувствовал себя преданным. Сейчас мне стало совершенно ясно, что его последние слова были очередной хитростью, нацеленной на то, чтобы заразить меня кошмарами и параноидальными галлюцинациями, на борьбу с которыми уйдут годы психотерапии и лечения разрушительными для моего организма препаратами. Я захлопнул коробку и принес ее в гостиную, где отец и тетя Сьюзи вытряхивали в огромный мусорный пакет полный ящик аккуратно вырезанных, но так и не использованных купонов. Я протянул им коробку. Они не стали интересоваться ее содержимым,